до смерти и всячески блюсти себя от скверных похотей. Так говорил великий святой, всю жизнь свою посвятивший только Богу. Так говорят и все бесчисленные подвижники благочестия, отшельники, монахи. Они возненавидели плоть свою, возненавидели все прелести, все соблазны мира. Они тело свое хлестали, как вьючное животное, как ленивого и непослушного раба. Они изнуряли плоть свою постом и бдением и достигали власти духа над телом, достигали того, о чем говорит апостол Павел в послании к Галатам. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Есть люди, которые в противоположность святым, ради наслаждения плоти часто не останавливаются ни перед чем, даже перед убийством ближних своих. Но между этими двумя полюсами находится огромная масса людей, которые, хотя и не совершают никаких злодеяний и преступлений, но служат похотям плоти, а не высшим влечением духа. Среди них множество неверующих, предпочитающих жить по велениям своего разума, идти своим путем, широкой и торной дорогой, а не узким и скорбным путем Христовым. А теперь посмотрим на тех, кто наполняет храмы. Что скажем о них? Скажем, что и многие из них тоже гораздо больше служат телу своему, чем духу, творят более дела плоти, чем дела духа. О таких говорит апостол: «Не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать его, того не нахожу. Добра, которого хочу, не делаю, а зло, которого не хочу, делаю. Они и хотели бы служить добру, но плоть тянет вниз. Хотели бы жить духом, но как чугунная тяжесть перевешивают похоти и страсти. И живут они в глубоком раздвоении совести. И к исполнению заповедей стремятся, и о Царствии Божием помышляют, и хотели бы служить духу, а не плоти. Но слаб дух их, сильна и властна плоть, не дает вознестись горе, к небу, не дает жить по заповедям Христовым». Вот на это разделение всего рода человеческого указывает Господь Иисус Христос в Своей притче. Все мы подобны блудному сыну, все стремимся к наслаждениям, всем нам тяжело служение духу. Не хотим поститься,